Глава 2. Политики твердят нам, что все изменится. Но чем больше я смотрю новости, тем больше осознаю, что все по-прежнему. Люди до сих пор воюют, люди на улицах. Игроки скрываются в тени, принудив нас к этому. Американская мечта, которая никогда не была явью. Я сыт этим по горлом. А как насчет вас? Лучше беги, не раздумывай дважды. Похоже, у нас проблема в раю. Я не знаю, сможем ли мы выбраться отсюда живыми. Похоже, у нас проблема в раю. Проповедники и учителя твердят нам не забыть, что религия спасет всех нас. Но это совсем не так. Попробуй взглянуть на это иначе, гуру, целитель. Ты же не собираешься обмануть меня старыми трюками. Американская мечта, которая никогда не была явью. Я сыт этим по горло. А как насчет вас? Стюарт Смит. Trouble in Paradise. Тихий океан, Гавайи, 2060 год. Пожар был виден с расстояния в несколько миль. Стоящий на носу подпрыгивающего на волнах востроносого служебного катера Стивен Хокс неотрывно смотрел на далекую переливающуюся полоску огней, которая стремительно приближалась, причудливо вытанцовывая где-то на невидимой границе между небом и водой. С этого расстояния казалось, будто горит само море. Он уже видел такое однажды, когда-то давно, когда еще будучи стажером, совсем юнцом, отправился с объезжавшего новичка наставником к месту крушения токийского нефтяника, прозевавшего мель. Танкер разломился надвое перед тем, как уйти на дно, и из 50-метровой трещины в корпусе из него вытекло 10 тысяч тонн нефтепродуктов. А потом что-то случилось. То ли не доглядела суетящаяся на борту команда, то ли были виноваты спасатели, но когда вертолет с сотрудником конторы прибыл на место, находящимся в салоне людям открылась чудовищная по своей грандиозности картина пожарища. Со всех сторон окружившая тонущий танкер горящая пленка сырого необработанного топлива стремительно расползалась во все стороны, вылизывая изумрудные волны в 200 милях от побережья Испании демоническими языками неконтролируемого огня. Ярким шаром вспыхнул и тут же скрылся в недрах стихии замешкавшийся патрульный катерок. Испуганно шарахнулся, набирая высоту, пузатый, восьмилопастный стрекочущий грузовик береговой охраны. Отползли непрекращающие воевать с огнем пожарники. Пламя ревело так, что было слышно даже сквозь грохот несущего винта. Нестерпимый жар от неконтролируемой экологической катастрофы, просачиваясь сквозь обшивку салона, забирался до самых костей, сжимая внутренности обжигающими тисками страха. Огненный молох пожирал всех и вся. Это было первое боевое крещение Стивена Хокса, только переведенного из Детройта. Впоследствии он много чего повидал и побывал в переделках во многих уголках света. Но воспоминания от первого задания, неистребимый атавистический ужас и благоговение при виде яростно бушевавшего пламени, который испокон веков сопровождает весь род человеческий, осталось с ним теперь уже специальным агентом по особо секретным операциям корпорации «Хронос-1» на всю оставшуюся жизнь. Еще нестерпимый, режущий глотку и заполняющий легкие смрад горящего топлива, который преследовал его в кошмарах и наяву потом несколько недель. копченые лица пожарников, трупы животных и моряков. Всюду смерть, смерть, смерть. Одежду вообще пришлось выкинуть. Стив моргнул, отгоняя навеянные ситуации воспоминания, и перекинул пиджак, который держал за воротник, на другое плечо. Сейчас он тоже направлялся на пожар, только на этот раз причина его появления была совершенно другая. Невозможная. Невероятная. Причина, о которой никто не вспоминал уже почти более 60 лет. Ставшая легендой, историей, кучкой фактов на страницах учебников истории. Стив задрал голову и посмотрел на бескрайнее полотно чистейшего звездного неба, которое может быть таким только в открытом море. Чудо! Послание из далекого космоса, о котором он так мечтал с детских лет, засиживался в обнимку с телескопом бессонными ночами на крыше коровника на ферме деда. Начальство знало, кого отправить, и он выполнит свою миссию в лучшем виде. Чего бы ему это ни стоило, и какие бы препятствия ни появились у него на пути. Выбрали его. Настал его час. Звонок, всего несколько часов назад выдернувший из постели, навсегда изменил его жизнь. Невероятный привет из минувшего, которое мгновенно стало настоящим, шагнув из прошлого, вновь напоминая о себе. Он прилетел. Он вернулся. Стив вдохнул восхитительный запах спящего моря и провел ладонью по волосам, который трепал налетающий встречный ветер. «Вот только готов ли он к встрече?» Мужчина раздраженно тряхнул подбородком. «Что за глупости? Конечно же, он готов. Кто более готов к предстоящей работе, нежели Стив Спенсер Хокс, начальник отдела космических исследований и открытий? Конечно же, он. Никто, кроме него. Черт, да он бы сейчас даже не глядя подрался бы с любым, кто посмел бы оспорить у него права на это задание». Он посмотрел на пальцы и медленно потер подушечками пальцев друг от друга, ощущая на них соль, оставшуюся после прикосновения. Было ощущение, что кожу хорошенько натерли воском. Он любил его. «Через 15 минут прибудем, Кэп», — подал голос высунувшийся из кабины капитан, и Стив, не оборачиваясь, кивнул, проверяя в кобуре пистолет. «А у них там, похоже, не слабый переплет». «Да», — согласился агент на носу, — «проблемы в раю. Ночка будет та еще. Извини, что сдернул тебя с койки, Бак, но в этом секторе надежнее тебя у меня никого нет». «Делов-то, Кэп!» — невозмутимо откликнулся могучий Бак, обрадованный возможностью поболтать. Большую часть пути проделали молча, и моряк не решался тревожить погруженного в свои думы начальника. Продолжая сжимать штурвал многомиллионного красавца Фиеста, стремительно бегущего по волнам. «Я свободен, как ветер. К тому же я всегда рад погонять. Да и чего машинки простаивать? Начальство еще подумает, что Баку плевать на такое замечательное создание, и оно так и будет ржаветь в гараже. Дудки, девочке тоже нужно показать себя. Не укачало?» «Все в порядке, не беспокойся. Я привычный». «Да знаю, Кэп. Я так, чтобы поддержать разговор или вроде того». Он помусолил в мясистых губах добрый огрызок смолящей кубинской сигары и любовно провел ладонью по сложнейшей приборной панели из редкого сорта красного дерева, словно ласкал женщину. Этот филиал Хроноса был не особо большим, но оснащенным не хуже других и в первую очередь крепко спаянным персоналом из отлично подготовленных, верных своему делу людей. Промышлявший пару лет назад контрабандой моллюсков Бак был как раз из людей такого сорта. Рослый, крепкий, перетянут мышцами, прочнее которых был разве что корабельный канат, Он всей душой был предан своему делу и в случае неудачи не раскололся бы даже под пытками, а при необходимости мог отдать жизнь. С таким можно было идти на дело. Стив радовался, что застал Бака на месте, который втайне, как ему самому казалось, иногда за смешную плату катал туристов и их ребятишек на небольшие экскурсии. Но так как работе конторы это никоим образом не мешало, и в нужный момент капитан суперкатера всегда был на месте, на это закрывали глаза. Вот и сейчас, под покровом ночи, вдвоем они, погасив все освещение, кроме приборного, стремительно неслись в сторону таинственного острова на горизонте, который объяло пламя. «Как думаете, что там?» Перетащив сигару из одного уголка рта в другой, решил попробовать Бак, хотя уже заранее знал ответ. «Пожар, Бак, ты же сам видишь», — вздохнул Стив. Симпатия к нему моряка была взаимной, но работа есть работа. Специальный код доступа, на конце которого, в отличие от баковского, было чуть больше цифр и нолей, проводил между ними определенную черту. Представь, что кто-то не умеет обращаться со спичками или просто не затушил сигарету. Больше я ничего не могу тебе сказать, дружище. Ты же знаешь. Знаю. Совершенно не расстроившись, Бак вытащил сигару и доверительно ткнул ей в сторону пассажира. Иначе вам придется меня убить. Ну, зачем же? Все намного гуманнее, если так можно сказать. Но, думаю, в твоей памяти найдется достаточно приятных воспоминаний, которые тебе намного дороже информации, которую придется вместе с ними оттуда извлечь. Будьте уверены в этом, Кэп. Старине Баку Фэллоу есть что вспомнить, начиная с первых увиденных мной женских грудей и заканчивая копотью восстания на Карибах в 2047-м. Мне будет о чем внукам порассказать. О, да. Вот видишь, даже представить не могу, как у вас голова до сих пор не разбухла от всех этих важных тайн и правительственных секретов, Кэп. В голосе капитана сочувствие мешалось с доброй порцией гавайской иронии. Жене это поди не расскажешь за ужином. У вас есть жена, Кэп? Есть счастливая мисс Хокс? Есть, Бак, и она очень красивая. И двое детей, Кайл и Пэрис. Ей всего 4 годика. А вот у меня пока еще нет. В голосе Бака послышались мечтательные нотки. Но Джакунда из соседней деревни решила подбить ко мне клинья. Еще бы, я парень видный, да еще при таком деле. Муджукт мне не конкурент. Тоже мне понторез выискался. Даже удочку держать не умеет, а сети и те порвал. Думает, раз у него есть мобильник, он теперь тут самый умный и крутой. Как бы не так. Правда, Фи? Он снова ласково погладил мелко вибрирующий изогнутый рычаг из стойкого гипсопластика переключения скоростей. «Мы-то с тобой знаем, что у тебя под кокетливой юбочкой, правда? Вот подкоплю денег, женюсь на Джакунде и заживем. Она нарожает мне кучу пузатых детишек, заведу хозяйство, и вы приедете ко мне в гости, Кэп». Будем сидеть на веранде дома, который я сам построю. Уже и местечко себе присмотрел. Попивать ананасовую самогонку и вспоминать былые времена. Как мы вот тут с вами сейчас. А Джакунда приготовит своих знаменитых крабов, тушеных на углях в ягодном соусе, по-беспомощенски. Это мы так про себя называем. Знаете почему? Их готовят прямо живыми. У крабов есть определенное слабое место на панцире, на которое, если нажать, так крепко-крепко сдавить его пальцами, то он не сможет дотянуться до вас клешнями и становится совершенно беспомощным. Их просто будет ему невозможно свести вместе. Вот тогда-то ты и переворачиваешь его брюхом кверху и разрываешь. А там самая мякоть. Пробовали таких? Нет. Стив улыбнулся, почувствовав, как во рту предательски навернулась слюна. Что говорить, Бак умел вкусно рассказывать. Единственные живые существа, которых ему доводилось пробовать, были устрицы, когда они с Джилл присутствовали на художественной конференции, которую она курировала. Крохотные мышцы моллюсков упорно боролись за жизнь, не позволяя добраться до самого сокровенного. Но помог острый специальный ножик. Он так и не смог их все запомнить и постоянно тушевался и краснел во время банкета, боясь своим неумением невыгодно представить вхожую в артистическую богему жену, под лезвием которого некоторые из них еще и пищали. Он не мог это есть и видел родные глаза жены, которая, смешно сморщив носик, наблюдала, как он с вышкаленной невозмутимостью пытается быть своим, через силу отправляя в рот розоватую студенистую мякоть. Сама-то их тоже не ела, лисица. Скучала по гамбургерам и лимонаду. Но Париж его покорил. Там-то они и зачали младшую дочку, которую и окрестили звучным именем в честь города, который подарил им столько романтики и драгоценных минут. Все-таки надо было перекусить перед поездкой, хотя он всегда знал, на голодный желудок работается лучше. «Тогда приготовьтесь к откровению, Кэп. Уверен, сам святой брат Иисус спустился с небес, чтобы научить женские руки делать такое чудо. Мясо тает на языке. Люблю такую еду. В ней доброта и уют». Слушая напарника, Стив задумался. Вот она, простая, счастливая жизнь обычных людей. Стив уже некоторое время прислушивался к дразнящему нос запаху терпкого от кубинского табака, щекотавшего ноздри. Но он бросил курить уже 10 лет как. А баловать себя куцей выпивкой из походной фляги, покуривая не в затяг сигару, ситуация была не та. Он на задании, в конце концов. «Ты прав, старина». Разговор о семье успокоил нервы Стива. Но надо держать ухо востро. Старый краб, управляющий катером, обладал поистине мистическим даром заговаривать зубы и совершенно непринужденно выпытывать все секреты, хоть у пьяного в дрободан прощелыги, хоть у священника после исповеди трезвого как стекло. Хотя при этом сам всегда был нем, как могила. «Многие вещи в моей работе должен знать только я и никто больше. Таковы правила игры». «Понимаю. Это как оказаться в первый раз в постели с кокоткой и дать дурака. Такое всю последующую жизнь даже сам себе во сне со стыдом припоминать будешь». «Странное сравнение», — засмеялся Стив. «Но суть показывает». «Ладно. Держите свои секреты при себе, раз такой жадный», — благодушно капитулировал Бак. «Но попробовать-то все равно стоило. Разве нет, Кэп?» «Думаю, ты бы не простил себе, если б не попытался разведать хоть чуточку», — улыбнулся Стив, снова поворачиваясь к морю. «То-то и оно, Кэп, то-то и оно». Бак обнажил жемчужные зубы и, возвращаясь к приборам в невысокой кабине, негромко хохотнул. Стив размял пальцы и снова сжал их в кулаки. Все происходящее напоминало начало какого-нибудь лихо закрученного фильма про шпионов или секретных агентов, которыми взахлеб засматривался его младший сын. И вот теперь он сам, стоя на носу несущегося к месту крушения штатного катера корпорации, всматривался в пылающий горизонт, готовый к новым приключениям. «Да уж, старина!» — Хокс мысленно усмехнулся. «Не пора ли тебе на покой? В теплый загородный коттедж с уютным пледом и бокальчиком Джека Дэниелс. Черт, а с два! Он в отличной форме и даже не нарастил брюшко, а седина только-только стала серебрить ухоженные бочки. Скорее всего, виной томики Тома Клэнси, которые частенько, лежа на его конторском столе, вызывали беззлобные подтрунивания коллег. Ну и что? Каждый имеет право быть в меру сентиментальным. А приключения Стив любил. Высокий, подтянутый, в недорогой, ну и в которой не стыдно показаться на людях хлопчатой паре, жара в этих широтах в это время года была очень влажная, фланелевой рубашке с коротким рукавом и элегантных сандалиях с носками, которым позавидовал бы любой английский денди, собиравшийся в клуб потягивать виски и играть в вист. С красивым обветренным лицом и уверенными веселыми глазами человека, делающего свое дело и идущего в ногу со временем, но в любой момент способного на головокружительную авантюру. За это, кстати, когда-то его и полюбила Джилл. Кстати, о виске. Снова перекинув пиджак, Стив выудил из внутреннего кармана пузатую штабную флягу с дарственной гравировкой, звездочету от коллег, и, отвинтив крышку, сначала понюхал тонкий аромат благородного напитка, смешанного с привкусом моря. Романтика, да и только. Вот бы Джилл сейчас сюда. Он вспомнил их медовый месяц и круизы на яхте вдоль итальянской ривьеры. Молодые, глупые и такие счастливые. Много воды утекло, родились дети, он сменил работу, его повысили. А жена и сейчас осталась ягодкой на радость мужу и на зависть друзей и коллег. Стив сделал осторожный глоток и прислушался к своим ощущениям. Немного подержав жидкость во рту, он проглотил ее и тряхнул головой. «Так, парень, к черту, соберись. Это не увеселительная прогулка, и ты не на экскурсии. Хотя окружающая обстановка приближающегося тропического курорта настраивала на определенный лад. Эта ночь тоже была исключительной. И как бы Стив себя не обманывал, но он нервничал. А в таких случаях глоток крепкого алкоголя помогал ему как нельзя лучше. Сегодня особенный случай. Исключительный случай. Что он вообще знал о Гавайях? Расположены на Гавайских островах в центральной части Тихого океана. Площадь 28 311 квадратных километров. На острове Гавайи находятся действующие вулканы Мауна-Лоа и Килауэа, спящий вулкан Мауна-Кеа. Тропический пассатный климат. Среднегодовая температура 18-25 градусов по Цельсию. Осадки до 4000 мм в год. Влажные тропические леса и саванна. Голые девицы, пестрые рубахи, пышные венки из цветов. Обычные скупые факты из туристических открыток на все лады заманивающие обывателей покрасивее расстаться с кровно заработанными. Не более и не менее. Стив поймал себя на мысли, что никогда в жизни не видел вулкан, пусть даже не действующий. Интересно, а на этом острове он есть? Пока разглядеть что-либо в пылающем пламени, перемешанном с чернильной палитрой тропической ночи, было трудно. Надо будет выбраться сюда или на Тенерифе, когда все поуляжется. Изогнутая линия райского берега, объятая пожаром, приближалась. Теперь можно было различить отдельные детали и фрагменты побережья. Метущееся пламя, которого еще было не слышно за шумом волн и размеренным рокотом двигателя, расползшись по берегу на несколько километров, пожирал волнующиеся силуэты деревьев и пальм, почерневших и обугленных, словно скелеты коктейльных зонтиков, опаленных зажигалкой. Горело несколько туристических бунгало, с декоративных соломенных крыш которых к небу поднимались мириады кружащихся светлячков. Ветром они обгоняли метущиеся языки пламени, в бешеной пляске, старавшиеся словно дотянуться до холодных, раскинувшихся звезд, и там исчезали. А некоторые, наоборот, становились отчетливее и описывали в воздухе размеренные круговые движения, иногда снижаясь, иногда, наоборот, поднимаясь еще выше. Стив сделал еще глоток и, завинтив крышку, спрятал ее в пиджак. Ну, разумеется, они уже здесь. Военные в таких ситуациях прибывают к месту катастрофы с поражающей мозг скоростью и организованностью. Оглянуться не успеешь, а вокруг какого-нибудь секретного товарняка, не доехавшего до Невады или решившего задержаться в Альпах грузового самолета, всего за несколько часов, словно по волшебству, вырастает хорошо укрепленный и вооруженный до зубов лагерь. А парни с базы в Пёрл-Харборе в последнее время просто-таки изнывали от безделья на надраенных до блеска авиационных палубниках и линкорах. Черт! Если вояки их опередили, значит, с его заданием могут возникнуть проблемы разного толка. Начиная от неизбежной бумажной бюрократии и экстренных звонков по верхушкам, которые ой как не любят, когда ее дергают из постели, до извечной твердолобости и упрямости солдат. Нехорошо. Но что делать? Как известно, не мы выбираем ситуации, а только их создаем. Или всему виной случай? Стив никогда не страдал суевериями и полагаться привык только на собственные силы. Берег приближался, и перед агентом во всей красе предстала грандиозная панорама разрушения. Разумеется, они увидели все из первых рядов. Интересно, сколько пострадавших? Хотя у оказавшихся в самом эпицентре не было ни малейшего шанса скрыться от ужасающей длани, объятой пламенем падающей звезды, столкнувшейся с поверхностью планеты со скоростью 5 км в секунду. Все, кто так или иначе находился поблизости, моментально превратились в пар. Интересно, какое общее количество жертв? В этот момент приближение судна конторы заметили с курсирующего вдоль берега катера, и судно, плавно дав круголя, набирая скорость, устремилось наперерез Стиву, скользя по волнам, в которых кровавыми красками отражалось пламя. Создалось ощущение, что лодка пересекает горящий Стикс, вынырнув из самых недр преисподней. «Катер, сэр!» Высунувшись из кабины за его спиной, на всякий случай предупредил Бак. «Вижу!» — не оборачиваясь, откликнулся Хокс. «Продолжай движение, и я разберусь!» «Очень на это надеюсь!» — подумал он. И, надев пиджак, проверил аккуратно разложенные по карманам бумаги и пропуска. Его постарались приготовить ко всем возможным препятствиям. Катер приближался, сбавляя скорость. Противно завизжал настраиваемый громкоговоритель, и над водой гулко скользнуло скрипучее эхо. В лицо заслонившегося ладонью агента ударил тугой луч прожектора. «Неопознанное судно! Включите опознавательные огни и немедленно сбавьте скорость!» — потребовал искаженный динамиком голос. «Повторяю! Неопознанное судно! Включите опознавательные огни и немедленно сбавьте скорость! Вы пересекаете границу, подконтрольную правительству Соединенных Штатов. Введено чрезвычайное положение. Повторяю. Неопознанное судно. Включите опознавательные огни и немедленно сбавьте скорость». «Ладно, глуши». Поморщившись, Стив обернулся к кабине капитана и плавно махнул рукой, чтобы военные, а к какому роду служб относилась приближающаяся лодка, сомнений больше не оставалось, не приняли это как проявление агрессии, и катер корпорации, 15-метровый красавец, окрещенный баком «Фиеста» с водоизмещением 3,5 тонны и отдельной парочкой сюрпризов для особо ретивых на борту, стал плавно замедлять ход. Сейчас разберемся, с чем к нам пожаловали. Хотя внутренне он уже понимал, что теперь рутины и постоянного предъявления пропусков направо и налево, дергая рукой, как китайский болванчик, уже точно не избежать. «Неопознанное судно! Назовите себя!» — продолжал требовать прятавшийся за ослепительным лучом света голос патрульного. «Фиеста! Бортовой номер!» — поднимая руки перед собой, в одной из которых было зажато удостоверение, жмурясь, прокричал Стив. «Будьте любезны! Уберите свет!» «Назовите себя!» — продолжал с зацикленностью машины требовать невидимый патрульный. словно это вообще был не человек, а заранее подготовленная запись с монотонностью записанного сообщения, повторявшая одно и то же. Стив терпеливо представился, поднимая руку с удостоверением выше над головой. «Сбавьте скорость и сохраняйте спокойствие!» «Мы давно стоим, и я вообще-то молчу!» Не слишком агрессивно, но все-таки достаточно раздраженно огрызнулся на предложение или скорее приказ Стив. «В чем, собственно, проблема? Вот документы!» «Поднимите выше! Без резких движений!» «Катер патрульный!» На секунду коротнуло в мозгу. «Сканирует!» О новых кибернетических игрушках военных Стив знал не понаслышке. Не приведи бог, к ним пожаловала одна из таких. Оборудована искусственным псевдоинтеллектом в соотношении огнестрельно-пороховых игрушек и мозгов, на борту которой явно лидировал первый пункт. В народе их называли «тамагочи с хлопушками». Воякам только дай волю показать силу, да хвастануть новой высокотехнологичной обновкой, которая, конечно же, как всегда, уверенно надает под зад всем плохишам, включая террористов, солдат вражеской армии и еще черт знает кого, заканчивая кинематографической Годзиллой. Разнесут нахрен неугодных ракетами и жужжащими модифицированными авиационными шестидулками калибра 45 мм, под огнем которых даже титановая броня превращается в податливую фольгу, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Стив как-то видел черно-белую запись, одна минута которой навсегда поменяла бы представление человечества о мирных роботах и человеческой крови. Одних зэков на последних испытаниях установки «Филича-237» разрабатываемые для ведения боя в условиях высокого и неконтролируемого перепада температуры низкого давления, погибло 256 человек, которых с тупым равнодушием безжалостно списывали для таких вот экспериментов из самых страшных казематов страны. Изгои, убийцы, насильники и педофилы. Пушечное мясо, обколотые обезболивающими транками овощи, послушные марионетки для безжалостных тестов и экспериментов. Навсегда забытые, проклятые обществом. Скот. У лабораторных крыс и мышей по сравнению с ними и то было больше привилегий. Об этих людях никто больше никогда не вспомнит, и на которых всем уже давным-давно плевать. Живые люди, жизнь которых вместе с биением разорванного в клочья сердца прекращалась на скручивающейся, подобно лоскутку масла, намазываемое на ломоть под давлением пламени бумажки многочисленных документов, сжигаемых в крематориях тюрем. После открывшейся правды Стив 3 дня спал на первом этаже их дома, не решаясь смотреть жене и детям в глаза, а потом дружно ломанулся назад по всем каналам со щенячьей преданностью трубя об уничтоженном противнике и вовремя локализованном конфликте в зоне повышенного напряжения. Хокс подобрался. Воспоминания были еще слишком свежи. Его настоящее, то, о котором с таким вдохновением грезили фантасты стольких эпох, на поверку оказалось таким же обыденным, равнодушным и нечеловечно жестоким. Правы были только Оруэлл и Брэдбери. Все люди – скоты. Тупые, озлобленные, размножающиеся твари. Хищники, которых скормила земля. Рабы инстинктов, амбиций, денег. И ничего не противопоставить этому. Геном человека не падет никогда. Поэтому Стив военных ненавидел особенно остро. «Все в порядке, сэр. Извините за неудобство, но у нас тут такое творится, сами видите». Будто сам черт в гости пожаловал. Велено проверять всех и каждого. Предъявленные Стивом документы явно позбивали спеси с молодого парнишки в полном натовском обмундировании и каске, показавшегося из-за клюнувшего лучом в палубу патрульного катера прожектором. Хокс подслеповато проморгался, пряча в карман курочку со спецпропуском, специально выданным в отделе на случай дополнительной проверки. «Без пропуска никого не пускать. Для всех подразделений введен код лиловый, а то журналюги и гринписовцы совсем с катушек слетели. Прут, как мухи на мед. Насчет вас тоже получены особые инструкции». «Интересно, какие же?» Начало предприятия с каждой минутой начинало нравиться Стиву все меньше. «Только досмотр. Никакого взаимодействия с объектом. Фото, видеосъемка и ведение конспекта непосредственно на месте крушения строго запрещено. Допуск только к информации первого уровня. Код...» Крепче сжимая цевьё винтовки, чеканил солдат патрульный, явно торопясь побыстрее выдать все залпом, чтобы, не дай бог, не выпустить чего-нибудь важного из заученной до зубовного скрежета протокольной аудиограммы, поступившей сразу после начала прецедента. «Не забывайтесь, солдат!» Подлив в голос желчи, оборвал Стив. «Кто командует операцией? Назовите себя!» «Извините, сэр! Генерал Харрис, сэр!» «Вот черт!» «Лейтенант Джейсон Бикс, сэр! Тихоокеанский 10-й, командирован на объект предписанием...» «Ну, хватит!» Стив нетерпеливым жестом оборвал заученную чеканку солдата, щедро подкрепленную сэрством. «Я все понял. Мне можно продолжать движение или так и ставить и глазеть на всю эту красоту отсюда? У меня, между прочим, билет в первый ряд, если не видите». С этими словами он козырнул еще одним пропуском, выданным на самый крайний случай, на самом верху. Сарказм парню понравился. Он заметно расслабился, закинул винтовку на плечо, просунул большой палец под ремень, позволил себе куцую усмешку. «Да, порядок, сэр. Просто мы не ждали, что вы так скоро прибудете. Следуйте за моей лодкой. Пожарище нужно обойти. Основной очаг потушили, но пламя все еще бушует». И все-таки, не выдержав и стушевавшись, совсем тихо добавил: «Только не заносите в протокол». Внешне хорохворится, пыжится, а на самом деле смертельно боится. Видали таких. Видит, что не разглядело высокое начальство, прозевал ситуацию, напортачил, перепутал код. Ребенок. И зачем их сюда посылают? Мало у вояк твердолобых. Этому еще расти и расти. Впервые нюхает порох, даже не подозревая о том, что обо всем, что случилось и произойдет в дальнейшем, сегодня не сможет рассказать не только своей рыдающей от неизвестности и тревоги подружке, но и специальной бригаде психологов и мозгоправов, которые прибудут несколькими часами позже. Тогда вспоминать уже будет нечего, да и незачем. «Ладно уж», — смилостивился Стив, решив в кои-то веки сыграть доброго старого папочку. «Ты делал свою работу, я свою. Останемся каждый при своем. Ты все делаешь правильно, сынок. Страна гордится тобой». Зачем выдал под конец шаблонность? Но явно сработало. Тускло освещаемое потоком света от прожектора, косо бьющего в палубу катера лицо патрульного, пошло красными пятнами. «Все. Теперь щенок приручен и последует за хозяином и в огонь, и в воду, и в сам чертов ядерный реактор». Стив вздохнул. «Молодо зелено». «Спасибо, сэр!» — вытянулся по стойке смирно мгновенно воскресший солдат. «Следуйте за нами, я покажу, где можно будет причалить вашу лодку без лишних проблем». «Лодку!» — недовольно пробурчал Бак, все это время внимательно прислушивавшийся к разговору, и снова ревниво погладил ручку переключения скоростей. «Слышал, как он тебя назвал, девочка?» «Ничего, не обращай внимания. Он просто завидует. Пусть лучше повнимательнее следит, как бы его собственное корыто ненароком не пошло на дно». «Бак, не зевай!» – поторопил с носа Стив, когда патрульный катер закашлял двигателем и, выставив на обозрение агенту приплюснутый зад с расчехленным пулеметом, над которым полоскался полосатый флаг, неторопливо направился к берегу. «Я за вами, Кэп!» – откликнулся моряк, плавно направляя Фиесту следом.